Глава 7. Капитолина. Моей последней, третьей по счету, жене Капитолине хочу отвести целую главу в моих записках. Примечание. Капитолина Георгиевна Васильева. 1918-2006. Многократная чемпионка СССР по плаванию. Заслуженный тренер РСФСР. Третья жена Василия Сталина. После отца и матери Капитолина стала самым дорогим мне человеком. Так вот получилось, что найти женщину, ставшую для меня всем, ставшую мне настоящей верной подругой, мне удалось только с третьей попытки. Три попытки совсем как в сказках. В детстве я очень любил слушать сказки, которые рассказывала мама. Когда подрос, стал стесняться этого. А зря, сейчас бы с удовольствием послушал бы, да некому рассказать. «Что эта гражданка Васильева к вам на свидание ездит?» – удивлялись во Владимирской тюрьме. «Вы даже не расписаны». Но свидание разрешали. Капитолина приезжала ко мне регулярно. Вообще-то во Владимирской тюрьме свидания заключенным не разрешают. Но для меня делали исключение. Но все свидания проходили в присутствии сотрудников и передачи, которые привозил мне Капа, только что сквозь сито не просеивали. Боялись, что она будет передавать мне какие-то письма. Чьи именно письма, я так и не понял. Но вся бумага, в которую были завернуты продукты, отбиралась. Продукты заворачивали в другую бумагу, а ту уносили. Не иначе, как гладили утюгом, подозревая, что мне пишут что-то молоком. Сало, которое привозила Капа, подолгу тыкали иглой. Я поначалу удивлялся. Что с того, если бы кто-то с воли написал мне что-то тайком? Потом сообразил, что среди моих врагов нет единства. Каждый из них сам за себя. И каждый боится, что товарищ, здесь намеренно беру это слово в кавычки, подставит ему подножку. Например, уговорит меня очернить соперника. Потому так и следили. Чехарда, которая последовала после моего ареста, скорый расстрел Берии, разоблачение группы Молотова, Маленкова, Кагановича, игры с Жуковым, которого Хрущев терпел, пока тот был нужен. Вся эта чехарда доказывает мою правоту. Никакого единства в нынешнем президиуме нет. Клубок змей. Лучше название не подобрать. Доходили до меня слухи о том, что Капитолина поспешила бросить меня, узнав, что отец серьезно болен и скоро умрет. За неделю до его смерти ушла от меня. Это неправда. Во-первых, до тех пор, как отцу не дали яд, никто не мог подумать о его скорой кончине. Да, отец был уже не молод. Он болел и в 53-м выглядел не так, как в 45-м. Года берут свое. Но никто не ожидал, что это случится так скоро. Но после того, как отец снял меня с командования округом, я крепко задумался. Предчувствия были нехорошие. Особенно они усилились после того, как от отца убрали Поскребышева. То есть вынудили отца его убрать, подстроив пропажу документов. Я чувствовал, что все идет не так. Порой мне казалось, что я вообще не понимаю, что происходит. Иногда я склонялся к мнению, что отец пытается усыпить бдительность врагов. Иногда я готов был отчаяться. Несколько попыток завести откровенный разговор пресекались отцом. Да и не обо всем у нас было принято говорить. Были вещи, которые товарищу Сталину с командующим ВВС Московского округа обсуждать не полагалось. На душе было неспокойно, и я на всякий случай решил обезопасить Капитолину и детей. С нами жили Саша с Надей и Лина, дочь Капитолины от ее бывшего мужа. Лину я удочерил, стала она Васильева. Саша в то время, можно сказать, с нами не жил, потому что учился в Суворовском училище в Калинине. Примечание. Ныне город Тверь. И домой приезжала редко. Капитолина, в отличие от Кати, прекрасно поладила с Сашей и Надей. Чувствовалось, что она их искренне любит, и они к ней тоже относились так же. В самом начале нашего знакомства она удивилась, как Галя могла оставить детей со мной. Но я сказал, что так для всех будет лучше. И об этом мы больше не говорили. Я решил, что для Капы с детьми будет лучше, если мы сделаем вид, что расстались. Пусть она съедет с Гоголевского, и некоторое время мы поживем так. К Квартиру в Чапаевском переулке ей дал по моей просьбе Яснов. Примечание. Михаил Алексеевич Яснов. 1906-1991. Советский государственный и партийный деятель. Председатель исполнительного комитета Московского городского совета народных депутатов в 1950-1956 годах. Яснов, председатель Моссовета. По воле случая, эта квартира оказалась рядом с парком, в котором так и не был построен спортивный центр ВВС. Капитолина поняла меня, и мы притворились, что расстались. Не люблю притворяться, но иногда приходится. Через неделю умер отец. Последующие события подтвердили, что предосторожность моя оказалась не напрасной. Я поначалу даже был против того, чтобы Капитолина приезжала ко мне на свидание. Считал, что незачем нам показывать нашу близость, мало ли что. Но она со мной не согласилась и сумела меня переубедить. Главный ее довод был такой. Хотели бы, где угодно ее с детьми достали. Я не рассказывал Капитолине, чего наслушался во время следствия, чтобы не волновать ее. Обошлось и хорошо. По-человечески мне было приятно, когда ко мне приезжали на свидание. Передачи меня особо не интересовали, потому что во Владимирской тюрьме кормили хорошо. Без разносолов, но сытно. Главное – общаться с человеком с воли, знать, что о тебе помнят, узнать новости. Отцу Капитолина понравилось. Это я понял сразу же, когда познакомил ее с отцом. Для отца личное мнение, которое он составлял о человеке, было важнее того, что ему про этого человека рассказывали. Но в случае с Капитолиной и впечатление было хорошим. И докладывали отцу про нее хорошо. Капитолина простая девушка, далекая от тех кругов, в которых вращались Галя и Катя. Ее биография, ее спортивные достижения вызывали и продолжают вызывать уважение. Кроме того, она умеет сразу же расположить к себе. У нее приветливая улыбка, добрый взгляд. Недаром же Саша и Надя хорошо ее приняли. Держалась Капитолина просто, естественно. Для отца было очень важно то, что она никогда не пыталась навязывать ему свое общество. Во время встреч держалась скромно, никогда нигде не козыряла принадлежностью к нашей семье. Первый муж Капитолины был армянин. Жили они в Ереване, там Капитолина выступала за «Динамо». Там же она познакомилась с кавказскими традициями и порядками. Сама почти не пила, но могла тост красивый сказать. Отцу ей это нравилось. Он говорил про нее «наш человек». И когда представлял ее товарищем, то говорил: «Это Капитолина, моя невестка». Отца с Капитолиной я познакомил не сразу. Мы уже довольно долгое время жили вместе, когда приехали к отцу на Сухумскую дачу. «Зачем ты так долго ее от меня прятал?» – удивился отец, намекая на то, что был бы рад познакомиться с Капитолиной и раньше. То, что Капитолина была немного старше меня, и то, что у нее был ребенок от первого мужа, никакого значения для нас не имело. Нам было хорошо вместе. Свел нас спорт. Сначала я узнал, что есть такая плавчиха Васильева, которая плавает, как рыба. Я потом еще называл Капу моей золотой рыбкой. Захотел на нее посмотреть. С дальним умыслом захотел, потому что старался примечать хороших спортсменов. А тут еще свой человек, сотрудник военно-воздушной академии. Увидел и влюбился. Капа такая, что в нее с первого взгляда влюбляешься. Я ей тоже понравился. И мы сразу поняли, что судьба свела нас не просто так. Я материалист, но верю, что есть какие-то не то, чтобы предопределенности, а незримые пути. Дороги, которые сводят людей вместе или же разводят навсегда. «Твое от тебя не уйдет», – гласит грузинская пословица, вариант русской. «Чему бывать, того не миновать». Я уговорил Капу перейти на тренерскую работу. Напирал на то, что личных достижений у нее хватает. Сколько рекордов установила, сколько соревнований выигрывала. Пора бы и опытом делиться. Она согласилась, но с условием, что продолжит участвовать в соревнованиях. На то мы порешили. Капитолина – человек ответственный. Все, за что берется, делается добросовестно. Получилось так, что тренерская работа стала отнимать у нее все больше и больше сил и времени. На себя почти ничего не оставалось. Поэтому Капитолина не смогла принять участие в Олимпиаде в Хельсинки 52-м. Примечание. 15-летние Олимпийские игры проходили с 19 июля по 3 августа 1952 года в Хельсинки, Финляндии. Были первыми в истории Олимпийскими играми, в которых приняли участие советские спортсмены. Советский Союз занял по числу медалей второе место. Всего 71 медаль, 22 золотые, уступив США всего 76 медалей, 40 золотых. Она мечтала об этом со времени нашего знакомства. О том, что Советский Союз начнет участвовать в Олимпийских играх, говорили уже с 1948 года, когда в Лондон, примечание, 14-летние Олимпийские игры проводились в 1948 году в Лондоне, когда в Лондон на разведку отправилась делегация, которую возглавили Ревенко и Бакланов. Примечание. Ревенко Павел Митрофанович, 1908-1966, генерал-майор, в 1948 году заместитель председателя Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта. Глеб Владимирович Бакланов, 1910-1976, советский военачальник, герой Советского Союза 1945, генерал-полковник 1960. В 1948 году начальник управления физической подготовки и спорта сухопутных войск. Вернулась делегация с хорошими новостями. Еще не было создано нашего Олимпийского комитета, а спортсменам уже была дана установка тренироваться с прицелом на Олимпиаду. Я был хорошо знаком с заместителем председателя спорткомитета Костей Андриановым. Примечание. Константин Александрович Андрианов, 1910-1988, советский спортивный функционер, первый председатель Олимпийского комитета СССР, 1951-1975. Костей Андриановым, которого поставили руководить Олимпийским комитетом. До войны Костя руководил Московским спорткомитетом. На этом посту он успел многое сделать. Можно сказать, что совершил спортивную революцию в столице. Мы дружили. Когда требовалось, Костя помогал мне советом. По части спорта опыт у него был большой и разносторонний. Я брал пример с отца, окружал себя толковыми людьми, хорошими специалистами и ценными советчиками. Костя был одним из таких. И характер у него был спортивный, свойский, открытый. Я мог попросить Костю включить Капитолину в состав нашей делегации. Делегация в Хельсинки поехала огромная, около 1000 человек. Принять участие у Капы не получилось. Так пусть хоть побывает, посмотрит. Для опыта, как тренеру, ей бы это очень пригодилось. А Костя мне бы не отказал. Хотел попросить, но потом передумал. Сообразил, что ничего хорошего из этой поездки для Капитолины не выйдет. Одно расстройство. Горько смотреть, как другие делают то, о чем мечтал ты сам. Тогда я просто сообразил, а сейчас испытал на своей шкуре. Когда в небе над моей головой пролетают самолеты, то у меня слезы на глаза наворачиваются. Когда мы ссорились, с кем не бывает. Капа могла упрекнуть меня в том, что я оборвал ее спортивную карьеру. Ссорились мы редко. Недолго и после ссоры скоро мирились. Так скоро, что непонятно было, зачем ссорились. С Капой мне было лучше и легче, нежели с Катей. Капа отходчива, плохое забывает, помнит только хорошее. На все плохое у нее один ответ, ну и пусть. Трудностей она не боится и вообще очень сильная женщина. Не могу ответить, чего у меня к ней больше, любви или уважения. Я ни от кого не скрывал своего отношения к Капе. И этим не преминули воспользоваться. Чем дольше я живу, тем чаще вспоминаю слова отца, сказанные мне в детстве, когда я напроказничал в школе. Помни, Василий, ты Сталин, с тебя спрос особый. Да, особый, как в хорошем, так и в плохом смысле. Когда в Марфино, примечание, речь идет о профилактории ВВС Московского военного округа Марфино, находившемся на Мытищинском Мытищинском районе близ села Марфино, ныне Центральный военный клинический санаторий Марфинский. Когда в Марфино вокруг пруда установили скульптуры спортсменок, кто-то углядел в них сходство с Капитолиной, и пошли разговоры о том, что я наставил ей памятников. Сходства на самом деле не было никакого, и я не знаю, кто служил моделью скульптору. Знаю точно, что это была не Капа. Про Марфина всегда ходили какие-то слухи. То говорили, что я на самом деле строю там свою резиденцию. Спутали меня с кем-то, потому что резиденции у меня никогда не было. Да и кто бы мне позволил устроить резиденцию в несколько гектаров с парком и прудом. То рассказывали о каких-то невероятных оргиях, которые я со своими адъютантами устраивал там. Кляузники совсем не учитывали того, что в набитом людьми профилактории оргию при всем желании устроить невозможно. Тут же станет всем известно. Но кляузникам было не до логики. Главное сказать гадость, пустить подленький слушок. Уж очень многие не могли простить мне того, что я отвоевал для ВВС такой лакомый кусок, как Марфина. Кто только на него не зарился, начиная с управления ЦК Крупина. Примечание. Дмитрий Васильевич Крупин, 1895-1982, советский партийный деятель, с 1938 по 1959 год управляющий делами ЦК ВКПБ, ЦК КПСС и заканчивая адмиралом Юмашевым. Примечание. Иван Степанович Юмашев, 1895-1972. Советский военно-морской деятель, командующий Черноморским, Тихоокеанским флотами, главнокомандующий ВМС и заместитель министра вооруженных сил СССР 1947-1950. Военно-морской министр 1950-1951. Адмирал 1943. Герой Советского Союза 1945. Я был настойчив, и у меня был козырь. Летному составу положен регулярный отдых в профилактории. Вот и отдайте нам Марфина, мы там еще и пионерский лагерь устроим. Отдали. Получить средства на приведение профилактория в порядок оказалось не легче, чем получить сам профилакторий. После войны сильно экономили. Была негласная, неизвестно откуда пошедшая традиция урезать любую смету на треть. И так, мол, сойдет достаточно. Мне пришлось много раз объяснять, что строим мы не на год-два, а надолго, может и на 100 лет. Поэтому строить надо основательно, так, чтобы через 5 или 10 лет не перестраивать. Экономия, она же не только умная бывает, но и дурная. Урезать все подряд – дурная экономия. Сделать наспех кое-как, а потом переделывать – обходится дороже, чем сразу сделать как следует. Мы с Капитолиной бывали в Марфино. Нам там нравилось. Там всем нравилось, и летчикам, и их детям, и спортсменам. Мне было очень приятно видеть улыбающиеся лица. В Марфино всегда царила какая-то праздничная атмосфера.